Глава 7. Пит ехал в кэбе, громыхавшем по утренней улице. Было самое начало 9, а вчера он засиделся допоздна, выслушивая рассказ Шарлотты о том, как она провела день. О своем пребывании у Веспасии жена особо не распространялась и лишь мимоходом коснулась завтрака в гостях, однако не забыла передать мнение леди Каммингульд, гласившая, что мужчины убивают не ради идеи, а из-за страстей. Мимо прокатила повозка пивовара, в которую были запряжены великолепные кони с плюмажами на головах и с украшенной медью упряжью. Воздух наполняли стук конских копыт и крики уличных разносчиков. Залаял пес, кто-то окликнул кэбмана, повозка дернулась вперед, а потом резко остановилась. Щелкнул кнут, и они вновь покатили вперед уже резвее. Томас вполне мог представить себе леди Каммингульд, говорящую эти слова. Черты ее, как и прежде в молодости прекрасного лица, появились перед его умственным взором. Должно быть, она была в чем-то цвета слоновой кости, серебристо-сером или сиреневым, и с жемчугами, которые обычно носила днем. Веспасия права. Люди убивают людей, когда желают чего-то в такой степени, что желание это лишает их разума и чувства меры. На какое-то время собственная потребность затмевает все остальное, даже чувство самосохранения. Иногда причиной этого бывает продуманная заранее жадность. Иногда мгновение страха, пусть даже перед реальной опасностью. Мщение же редко становится причиной убийства. Месть можно осуществить многими другими путями. Кровавые драмы, рожденные слепой и бесчувственной яростью, встречались в карьере Пита не столь уж часто. Однако, как сказала Веспасия, страсть в подобных преступлениях присутствовала всегда, пусть и в виде холодной и ненасытной жадности. Собственно, именно по этой причине, несмотря на все свидетельства, суперинтендант не мог поверить в то, что Рэмси Парментер мог преднамеренно убить Юнити. Необходимо было узнать, кто именно являлся отцом ребенка. Страх разоблачения мог стать вполне понятным мотивом. Была ли она способна шантажировать отца или даже предать и погубить всю его карьеру? А почему бы и нет? Ведь ее собственная карьера была погублена. Добиться чего-либо она не могла, разве что некоторой справедливости. Шарлотта передала мужу содержание полного эмоций, но хаотичного рассказа Трифены о прошлом мисс Белвуд, о присутствии в нем болезненной трагедии, о любви, куда большей, чем простое романтическое увлечение, о мечте и надежде. Очевидно, вся эта история оставила глубокий след на личности погибшей. Она была сложным человеком. В общем итоге выходило, что Томасу нужно глубже понять ее. Если отцом ребенка являлся Рэмси, почему Белвуд вступила в подобные отношения именно с ним? Что именно в сухом и педантичном характере этого человека могло настолько привлечь ее? Или ее искушала не личность Рэмси, а его положение? Не стало ли для Юнити разоблачение его слабости разновидностью отмщения за все те страдания, которые она претерпела от мужского ханжества? Пит на мгновение попытался поставить себя на ее место. Незаурядный интеллект, чистолюбивый, рвущийся к работе, претерпевающий нападки и отрицания со стороны предрассудков, со всех сторон окруженный вежливой и слепой снисходительностью. Некую долю подобного ему пришлось пережить самому, по причине происхождения и несчастий своего отца. Он знал, что такое несправедливость, горькая и фатальная, в отцовской судьбе. Полицейский помнил, как лежал в одиночестве в небольшой комнатке под стропилами, сжигаемый яростью и горем после ареста отца за кражу, которую тот не совершал. Маленький Том с матерью могли бы умереть от голода, если бы не доброта сэра Артура Десмонда. Именно учитель, которого тот содержал для своего сына, научил Пита правильно говорить, заложив тем самым начало его карьеры. Однако Томасу была знакома и дискриминация, Несмотря на то, что знакомство со многими искусствами позволило ему преодолеть большую часть попыток притеснить его. Но Юнити Белвуд не могла этого сделать, поскольку всегда оставалась женщиной. Если в глубине ее души присутствовал неистребимый гнев, Пит вполне мог понять его. Имеющиеся свидетельства, в принципе, позволяли ему арестовать Рэмси Парментера, тем более с учетом его вчерашней выходки. Однако любой достойный своего призвания адвокат отказался бы от рассмотрения этого дела, даже если бы оно и попало в суд. А в том случае, если дело уже было однажды рассмотрено, даже если впоследствии полиция раздобудет неоспоримые доказательства вины Рэмси, закон запрещает второй раз выдвинуть против него обвинение. Итак, доказать его вину необходимо или сейчас, или уже никогда. Питу нужно было глубже понять Доминика и Юнити Белвуд. Какие-то моменты их прошлого могли позволить ему получить полное объяснение или же целиком изменить собственное понимание дела. Этого он никак не мог пропустить. Известная ему цепь событий была неполной. Они не образовывали разумной последовательности. По меньшей мере, он должен знать, кто являлся отцом ребенка Юнити. Томас внутренне скривился, представив себе, насколько глубоко будет задета Шарлотта, если им окажется Карде. Впрочем, низкая и подлая часть его существа будет в таком случае довольна. Суперинтенданту было стыдно за себя. Он подъехал к Брансвик Гарденс, заплатил кэбману и не обратил никакого внимания на мальчишку-газетчика, выкрикивавшего последние новости, касающиеся жаркой дискуссии о том, что окажется на Северном полюсе – суша, лед или вода. Устройство для окончательного, раз и навсегда разрешения этого вопроса создали два француза – мсье Безансон и мсье Эрми. Оно представляло собой надуваемый горячим воздухом шар, размер которого позволял ему нести 5 человек, провизию, нескольких собак, чтобы вести сани, и даже небольшую лодку. Все это могло долететь до полюса со всеми удобствами. Смерть Юнити Белвуд поблекла по сравнению с этим великим событием. С призрачной улыбкой на губах Пит подошел к входной двери. Ему открыл дворецкий Эмсли с чрезвычайно несчастным видом. «Доброе утро, сэр!» Без всякого удивления проговорил он. Выражение его лица предполагало, что именно Томас являлся воплощением его наихудших страхов. «Доброе утро, Эмсли», — ответил суперинтендант, проходя сперва в вестибюль, а потом в тот великолепный зал, в котором Юнити встретила свою смерть. «Будьте любезны, могу ли я переговорить с миссис Парментер?» Домоправитель, должно быть, заранее решил, что ему делать в случае появления полицейского. «Я сообщу миссис Парментер о вашем прибытии, сэр», — серьезным тоном ответил он. «Но, конечно, не смогу сказать прямо сейчас, примет ли она вас». Пит остался ожидать в утренней гостиной, оформленной в средневосточном стиле, лишь краем сознания воспринимая ее красоты. Минут через 10 Вита открыла дверь и вошла, аккуратно притворив ее за собой. Тревоги сделали эту женщину хрупкой и больной. Вокруг ее правого глаза лиловил колоссальный синяк, а порез на щеке все еще покрывали алые капельки крови. Никакая пудра с румянами не могла бы скрыть эти украшения, даже в том случае, если бы она их использовала. Томас попытался не смотреть на нанесенный ее красоте ущерб. Однако столь потрясающее пятно на очаровательном во всем прочем лице не могло укрыться от взгляда. «Доброе утро, миссис Парментер», — поприветствовал ее посетитель. Ему не было нужды изображать сожаление или удивление. Чувства эти были глубоко упрятаны в недрах его существа. «Простите, что я вынужден беспокоить вас по подобному поводу, однако я не вправе оставить случившееся без объяснений». Рука ее инстинктивно дернулась в сторону щеки. «Должно быть, порез оказался чрезвычайно болезненным». «Боюсь, что вы напрасно потратили свое время, суперинтендант», ответила хозяйка дома очень спокойным тоном. Впрочем, он едва различал ее слова. Настолько негромким и сиплым сделался ее голос. «Для вас здесь нет никакой работы, и мне нечего сказать вам. Конечно, я понимаю, что миссис Пит рассказала вам о том, что видела здесь вчера вечером. Она просто не могла поступить иначе». Вита попыталась улыбнуться, однако улыбка ее вышла жалкой и похожей на прелюдию к слезам, рожденной скорее обороной, чем вежливостью. «Однако вчерашнее событие является нашим с мужем личным делом и останется таковым». Она резко умолкла и посмотрела на него, словно бы не зная, что говорить дальше. Томас не был удивлен. Напротив, скорее удивился бы, если бы миссис Парментер непринужденно пересказала ему всю сцену между нею и Рэмси. Она обладала слишком большим чувством внутреннего достоинства, чтобы рассказывать всем о своих бедах, особенно теперь. Полицейский подумал, что ей, возможно, приходилось и прежде сталкиваться с проявлениями насилия. Иногда женщины воспринимали его как неотъемлемую часть собственного зависимого и подчиненного состояния. Плохое поведение жены давало мужу право побить ее. Закон соглашался с этим и не предоставлял женщине никакой защиты. Томас еще помнил те времена, когда закон запрещал жене убегать из дома, чтобы избежать того, что уготовил для нее любящий супруг, за исключением смерти или увечья. «Миссис Парментер, я понимаю, что не имею права заставить вас говорить», ответил он невозмутимым тоном. «И я уважаю ваше желание оградить собственную семью и выполнить то, что вы считаете своим долгом. Однако вспышка насилия в этом доме несколько дней назад уже закончилась смертью. Ваша ссора больше не является исключительно личным делом, которое можно оставить без внимания и забыть. Вы были у врача?» Рука женщины снова потянулась к щеке, не коснувшись, впрочем, воспаленной кожи. «Нет, едва ли это необходимо. Что он может сделать? Все и так со временем заживет. Обойдусь холодными примочками и ромашкой от головной боли. Или лавандовым маслом? Существенного вреда я здесь не вижу». «Для вашей щеки или для вашего брака?» — уточнил Томас. «Для моей щеки», — ответила Вита, посмотрев ему прямо в глаза. «И благодарю вас за заботу о моем браке, как человека доброго и хорошо воспитанного. Однако, рассматривая вас уже в качестве полисмена, жалоб я к вам не имею, и посему вчерашнее событие не касается области вашей профессиональной деятельности». Полным усталости движением она опустилась в одно из кресел и посмотрела на собеседника. «Обыкновенный домашний скандал, каковые тысячами ежедневно случаются в Англии. Имело место непонимание. Я уверена, что это не повторится опять. После смерти Юнити все мы находимся под колоссальным напряжением». Затаив дыхание, хозяйка подождала, чтобы гость опустился в кресло напротив нее. «И оно, естественно, прежде всего сказалось на моем муже», продолжила она негромким и уверенным голосом. «Он с нею непосредственно работал и...» Вита умолкла. Конец предложения канул в простирающейся между ней и ее собеседником пропасти, полной страшной неизвестности. Как и Пит, она прекрасно понимала следствие, которое влекло за собой насилие, учиненное вчера над ней Рэмси. Одного взгляда на нее хватало, чтобы оценить степень нанесенных ей травм. Муж не просто ударил ее. От обыкновенного удара остался бы след, отпечатки пальцев, но не обезобразивший ее громадный синяк и порез. Должно быть, он ударил ее стиснутым кулаком, в котором еще и было зажато что-то тяжелое. Природа пореза была очевидна, ее оставило его кольцо с печаткой. Оспаривать это было бесполезно. Что бы избитая женщина ни сказала, Томас видел рану и мог прийти только к одному заключению. «Понимаю, миссис Парментер», — произнес он с напряженной улыбкой, подразумевая не причину ее молчания, но скрывавшуюся за ним трагедию. «А теперь мне хотелось бы переговорить с преподобным Парментером, если это возможно». Тон его вопроса не подразумевал отказа, представляя собой любезно сформулированное требование. Но Вита не поняла его. «Прошу вас не делать этого», — решительно проговорила она, вскакивая и делая шаг в сторону полицейского. Тот также встал. «Я не перенесу, если он подумает, что я обратилась к вам», — настойчиво продолжала хозяйка дома. «Я ведь этого не делала. Я запретила членам всей моей семьи упоминать об этом случае, и он может не знать о том, что с нами находилась миссис Питт». Она резко затрясла головой. «Я точно не говорила ему об этом. Прошу вас, суперинтендант, это наше с ним дело, и без моей жалобы вы не имеете права в него вмешиваться». Голос ее окреп, а глаза округлились и потемнели. «Предположим, я сказала вам, что поскользнулась и упала, когда входила в дверь. Налетела глазом на ручку кресла. Забавный такой случай. Свидетелей не было, и никто не сумеет опровергнуть мои слова. Если миссис Питт подумала что-то другое, я буду отрицать ее слова. Она неправильно меня поняла. Я была в истерике и наговорила того, чего не было. Вот. Вам здесь нечего делать». Она победоносно, даже с чуть заметной улыбкой, посмотрела на Томаса. «Никакого показания из этого факта вы составить не сможете, поскольку никто ничего не видел. Если я буду все отрицать, значит, ничего не случилось». «Миссис Парментер, я хочу побеседовать с вашим мужем об академической карьере мисс Белвуд», — аккуратно объяснил ей полицейский, «и о том, что ему известно о ее личной жизни. Как вы только что сказали, вчерашнее событие не имеет общественного значения и касается лишь вас двоих». «Ох, ну ладно». Вита явно была застигнута врасплох и чуточку смущена. «Конечно же, простите. Я все решила за вас. Пожалуйста, простите меня». «Наверное, мне следовало объяснить», — искренне проговорил Томас. «Это моя вина». Собеседница бросила в его сторону ослепительную улыбку, а затем скривилась от боли в раненой щеке. Но даже синяк и опухшая губа не могли затмить свет ее глаз. «Прошу вас подняться наверх», — пригласила она. «Рэмси находится в своем кабинете. Полагаю, что он сможет рассказать вам о ней достаточно, так как много разузнавал, прежде чем взять ее на работу». Проводив гостя к подножию лестницы, она повернулась и очень негромко произнесла. «Понимаете ли, мистер Питт, на мой взгляд, было бы лучше, если бы он этого не делал. Я не сомневаюсь в том, что она была блестящим, одаренным ученым. Однако ее личная жизнь...» Вита пожала плечами. «Я хотела сказать, была сомнительного свойства. Однако боюсь, что в ней очень немного вопросов не нашли своего ответа, причем не в ее пользу. Тем не менее, Рэмси может рассказать вам подробности. Сама я не могу этого сделать. Но я бы сказала, что муж проявил больше терпимости, чем следовало бы. И как следствие, на его голову свалилась эта трагедия». Миссис Парментер вновь сделала шаг вверх по лестнице, проведя рукой по блестящему черному поручню. При всей той тяжести, что придавила этот дом, она шла с прямой спиной, высоко держа голову и чуть-чуть, чрезвычайно изящно покачиваясь. Даже новое несчастье не могло лишить эту женщину отваги и твердости характера. Рэмси поприветствовал Питта с кротким удивлением на лице, поднявшись из-за стола, заваленного бумагами. Его жена вышла, закрыв за собой дверь, и Томас опустился в предложенное ему кресло. «Чем я могу помочь вам, суперинтендант?» — спросил пожилой священник, наморщив лоб и блеснув встревоженными глазами. Он смотрел на посетителя так, будто не совсем четко видел его. Питтом овладело ощущение нереальности происходящего. похоже было, что Парментер просто забыл о полученной его женой травме. Ему даже в голову не приходило, что полицейский мог посетить его именно в связи с этим, или даже то, что он заметил это. Неужели Рэмси настолько привык к мысли о том, что женщину можно ударить? Или, быть может, имея особое понятие о семейной дисциплине, он не чувствует смущения перед заметившим это чужим человеком? Томас с трудом заставил себя вспомнить о причине, которую выдвинул в качестве оправдания своего прихода. Впрочем, эта причина действительно являлась его вторичной целью. «Мне нужно побольше узнать о прошлом мисс Белвуд до того, как она появилась в Брансвик Гарденс», — ответил он. «Миссис Парментер сообщила мне, что вы сделали обычные в таких случаях запросы, касающиеся как ее профессиональных способностей, так и характера. Мне хотелось бы услышать, что вы мне можете сказать о последнем». «О, в самом деле?» Хозяин дома явно удивился. Казалось, его занимает что-то еще. «Вы в самом деле считаете, что сведения о ее личности могут помочь вам?» «Ну что ж, вполне возможно. Да, я, естественно, затребовал кое-какие сведения и расспросил своих знакомых. В конце концов, не следует проявлять легкомыслие, нанимая сотрудника на важную работу, тем более, когда ты рассчитываешь тесно общаться с ним». «Так что же вы хотите узнать?» Он не стал предлагать каких-то объяснений, словно бы вообще не представляя, что именно нужно Питу. «Какое положение она занимала непосредственно перед тем, как перебралась сюда?» — начал суперинтендант расспросы. «О, она помогала доктору Марвию в его библиотеке», — прямо ответил Рэмси. «Он специализируется на переводе древних источников и располагает многими из оригиналов, естественно, на латыни и греческом. Она занималась классификацией и организацией их хранения, и он не имел к ней претензий». Разговор получался просто необычайный. Преподобный Парментер рассказывал о женщине, с которой крутил роман, а потом убил, и держался при этом рассеянно, словно беседа с суперинтендантом не имела для него никакой важности, словно все его внимание поглощало нечто иное, и при этом он все же не хотел показаться нелюбезным и бесполезным, и потому был готов отвечать на все вопросы. О, напротив, он ее хвалил. «Говорил, что она невероятно одарена», — искренне проговорил Рэмси. Не для того ли он сказал это, чтобы оправдать свой выбор? Старый священник, безусловно, не испытывал к ней личной симпатии. Или он сейчас стремится отвести от себя подозрения? «А до этого?» — продолжил расспрашивать его Пит. «До этого, если не ошибаюсь, она преподавала латынь дочерям преподобного Дейвентри», — нахмурился Рэмси. Он говорил о Юнити, что не ожидал увидеть таких успехов. Ну а еще раньше она переводила древнееврейские тексты для профессора Олбрайта. Глубже я не копал, поскольку не ощущал такой необходимости.